детям, мужу. Вот вы проверьте, сколько раз мы говорим то, что не соответствует на самом деле нашим целям и мыслям. Очень много. Очень много. И довольно часто вот не говорим то, что на самом деле хотели бы сказать, а что-то совершенно другое. Другое что-то. И больше не понимаем, откуда что взялось. Это проблема человечества. Вы помните, пророк Исаия в 6 главе каялся от чего? Горе мне! Что? Погиб я! Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами. И вторая проблема. И живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мы видели царя Господа Саваофа. Почему он так сказал? Это так есть. Сам, вот не подумавши, сказал что-нибудь. Совершенно не то, что думал. Ну хотя бы самое простое. Встречались, ай-яй-яй-яй, расцвели, ай-яй, сестра моя, как я рада, что тебя встретила. А сама, ну просто встреча, ну уже такая рада, уже искала, наверное, целую неделю. Ну это ж неправда. Ну слава Богу, что встретила, что скандалов никаких нету. Но чтобы уже, ой, так уже рада, уже порхаю, ну это ж неправда. И вот так вот много вот того приукрашенного, чего на самом деле нету, что на самом деле не думал. А Господь смотрит на слова наши, смотрит на наши чувства, мысли, говорит, слушай, а что ж ты лжешь? Что ж ты лжешь? Это же неправда. И кто тебя заставляет? Кажется, и никто не заставляет. А вот оно так получается в нашей жизни. Поэтому хотелось бы, чтобы мы действительно говорили, наблюдай за твоей ногой, когда идешь в Дом Божий. Ну и дальше. Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да направь будут прямо перед тобою. Знаете, есть люди, которые в глаза не могут смотреть. Вы их наблюдали? То никогда в глаза не глядят. Не знаю почему. Я не говорю, что это все плохо. Я не знаю почему. Но очень редко вот так вот открыто глядят глаза в глаза и разговаривают. Обычно всегда вот так вот отводят чего-то. Опять-таки, я не говорю, что это грех глаза отвести. Я не говорю это. Но очень часто откровенности нет той, что надо. Вот не воспринимается открыто. Глаза твои пусть смотрят прямо. И ресницы твои пусть будут направлены прямо перед тобой. Не по углам где-то. Не глядеть, брат, там и сестра пошла. Идешь в молитвенный дом, то гляди на молитвенный дом. Нечего на сестер глядеть, нечего на братьев глядеть. Вы меня понимаете хорошо. Осудить и так далее. Он прямо пусть смотрит. А это все оказывает влияние. А после думают, Господи, а почему же у меня этого пути непорочного нету? А потому что поранены. Вы знаете, я хотел бы, чтобы вы поняли кое-что. Но я уже время свое, наверное, выбираю. Я чуть-чуть немножко задерживаю. Я у вас редко бываю. Вы просто понимаете людей. Когда у людей раны на сердце, их поведение часто вызывает у нас непонятное что-то. Ну как, говорит, я же ему, ну допустим, муж с женой, жена с мужем, дети с родителями, ну я же просто ему сказала, ну приди, принеси воды, а он взорвался сразу. От чего это? Я вам скажу, почему это. У этого человека есть проблема внутренняя, он ее никак решить не может. Куда бы он ни шел, что бы он ни делал, его мысли вращаются вокруг этой проблемы. Ее ему надо решать, он не может решить ее. А вы врываетесь со своими просьбами. Вы сейчас понимаете? Это вам кажется, что он ни с того ни с чего взорвался, а на самом деле ни с того ни с чего, у него проблема есть. У него есть больной вопрос внутри. А вы знаете, что вы сами знаете, если у вас бывают в жизни какие-то вопросы тяжелые, которые решать надо, то куда бы вы ни шли, что бы вы ни делали, хотели бы или не хотели, но ваши мысли вращаются в кухне этой проблемы. Это правда? или напрямую, или косвенно где-то, но вы не можете ее обойти, эту проблему. И вы сами по себе это можете сказать. Вы о чем-то думаете, таком серьезном, и вдруг врывать каким-то... Это им кажется, что это очень важно, а для вас это не важно, у вас вот проблема стоит перед вами, вы никак не можете разрешить ее. А он со своими этими глупыми принеси то, да подай то, да и что-то, и взрыв сразу. Пусть Господь поможет нам понимать вот эти вещи. Если раз так случилось, два, то знаете, болезнь какая-то есть духовная. И не удивляйтесь, а будьте готовы к этому. Потому что, наверное, вы и сами не раз так поступали. Я помню, не один раз, но, может быть, это с хорошей стороны. Особенно первое время, когда только что покаялся, мне так хотелось молиться, мне так хотелось читать. Я иду домой, знаю, что моя сестра, а я живу у нее, дома целый день. Ну, я уже, знаете что, ну, приду домой, сразу возьму Библию, я уже готовлюсь к этому. Прихожу домой, только на порог. А Коля, иди хлеба в магазин принеси. Ай, меня сразу разнесло. Ты еще делал целый день. Я уже готовился вот эту делать, а ты мне с этим хлебом. И первое время я им взрывался, потом понял, думаю, а. Ну да, ну могло бы быть, но его нету. Я понимаю, что если я взорвусь, то я еще упаситься и смажу, и в конце я уже буду не способен ни читать, ни молиться, то уже лучше пойти и сделай. И я что, не понимаю, почему у нас людей так бывает? У нас есть свои планы, свои намерения, и нам кажется, что ничто не может помешать. И вдруг на тебе что-нибудь такое, как-то, ну что, ну неужели тебе нельзя было сходить в магазин, там 100 метров за целый день дома сидел. Она ждала меня с работы, чтобы я пойду принесу хлеба. А у меня другой был, я молиться хотел, читать хотел. Ну и вроде бы так вот со стороны Божией, ну что важнее, почитать, помолиться или хлеба принести? Тем более, когда можно было сделать. Ну, наверное, а тут не совсем так все получается. Не совсем так все получается. Поэтому глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои направлены будут прямо перед тобой. Обдумай все для ноги твоей. И все пути твои да будут тверды. Сегодня говорилось много о твердости. И все пути твои да будут... А когда они будут тверды? Когда они обдуманы конкретно. Когда я представляю, что я вот это хочу сделать, но вполне возможно, что где-то будут помехи, и я уже готов правильно поступить тогда, чтобы довести дело до конца. Вот тогда путь будет твердый. Конкретные, я направляюсь к твоей цели. Может быть, немножко замедлю шаг, может, придется где-то обойти что-то, но я все равно буду двигаться к этой цели. Я твердо эту цель преследую. А когда я этого не понимаю, все ломается. И хотелось, чтобы было очень хорошо, а получилось плохо. Не уклоняйся ни направо, ни налево. Удали ногу твою от зла. Ну и что читаю? Откровение. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, Откровение 2 глава, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть от отца моего, и дам ему звезду утреннюю, имеющий ухо слышит, да слышит, что дух говорит церквам. Вы знаете, кому дам власть над язычниками? Конечно, здесь речь шла об Иисусе Христе, и о том, что Бог отдает землю всем его распоряжение. Но у Бога был план конкретного отца. Он должен был прийти на землю, умереть за грехи народа и после опять принять ту власть. И вот Господь для нас много сделал в нашем сердце. Мы понимаем, как надо жить, как надо действовать. Это то, что Бог сделал в нашем сердце. И это надо сохранить, чтобы оно не было разрушено. И тогда будет иметь власть над нашими язычниками, нашими домашними язычниками. Это будет божественная власть. Это та власть, которая проявляется через действие любви Господней. Вы знаете что? Нельзя заставить любить. Вы согласны с этим? Можно заставить уважать. Можно заставить бояться через действия определенные, но нельзя заставить любить. Нельзя заставить любить детей родителей. Нельзя заставить мужа любить жену, жену любить мужа. Нельзя заставить. Можно вызвать любовь, а любовь чем вызывается? Тяжелый вопрос. Любовью. Любовь вызывается любовью. Любовь не вызовешь строгостью. Ее не вызовешь скандалами. Ее не вызовешь ревностью. Она вызывается любовью. Начинай любить, но ее, конечно, много надо будет этой любви. Особенно тех, кто тебя не любит. Но у нас другого выхода нет. Давайте не будем обманывать себя, что можно заставить любить. Любить можно только любовью вызвать. Начинай любить, а это не так-то просто. Я не раз говорил, еще не у вас еще скажу, может быть, где-то в дисках слышали, может, в кассетах. Я сегодня вообще-то уже не знаю, кто где что слышал и когда, и откуда все. Но помню, когда в одной из церквей, такая была небольшая церковь, я говорил на тему, почему, значит, жены молятся за мужей, мужья за жен, они никак каяться не хотят. И одна из сестер, она очень такой хороший пример дала, она рассказывала, я же все делаю так, как надо, говорит. Пусть он пьяный идет, пусть он какой бы ни был, я его встречу с улыбкой, я его накормлю, я его спать уложу. Добавлять больше, но я его терпеть не могу. Вот и все. Вот и все. Все. И когда я эту тему говорил, где-то с 11 сестер, а 8 вышли каяться, что не любят своих мужей. Я говорю, вот и все. Вот это ядро. Я не раз буду сегодня еще раз повторю. Нелегко любить того мужа, который издевается, который бьет, который пропивает, который гоняет по кругу дома. Я вообще не представляю, как бы я любил такую жену. Не представляю, я вообще не представляю. Я жил, допустим, в неверующей семье, но у меня отец был отступником, а мама была так очень хорошая. Поэтому я не знаю пьянок, я не знаю ничего. Когда я однажды приехал один дом посетить, и я увидел, просто ехал с одним из братьев, а у него неверующие родственники жили в другой деревне, мы заехали. Я увидел, ну она его встретила, увидела, что внук пьяный сидит за столом, что-то лыко не вяжет. Я думаю, как они могут жить с такими людьми вообще? Я зашел в этот дом, я не мог скорее выйти оттуда, а эти люди живут там. Я понимаю, что это непросто, но выбора другого нет. Нету выбора. Средства нету другого, методов других нету. Любовь, она плавит сердце. Наверное, такую любовь может только Господь дать в сердце. Когда тебя не любят, а ты должен любить и покрывать. И я знаю сестер, которые с синяками ходят, говорят, но я не могу, я люблю его. И я понимаю, это не плотская любовь, это нечто больше, чем просто плотское увлечение какое-то. Это действительно что-то высшее. Именно к этому Господь и направляет. И Он эту любовь формирует через Дух Святой. Но ее хранить надо. А вот тут написано, как сосуды глиняные, они сокрушатся. И это от той любви божественной, от той власти, которая не от того, что под страхом скандал устроить и так далее, и так далее. Это нечто большее. И вы знаете, вот эту власть, которую вы имеете над кем-то. Ну, жены очень хорошо знают, как власть над мужьями иметь. Вы их не заставите купить что-нибудь вам криком и шумом. А когда подаете, хорошо, да раз, накормите, да еще кром, да ты спасибо. Ну, слушай, я уже, наверное, чувствую, что себе купить что-то надо, что тебе надо. Ну, бывает так? Бывает. И эта власть не от того, что заставила. Эта власть совсем другая. Я как раз об этой власти и веду речь. Я дам власть над язычниками. Через доброе дело, через правильное поведение. И вы в своей жизни испытывали такое, когда вы кому-то, соседу или кому-то, сделали доброе, выручили его когда-то очень сильно. И он несколько раз подходил к вам, вы его ничего не просили, вы ему не говорили, послушай, может тебе что-нибудь надо? Походит, походит, слушай, может тебе что-нибудь надо? Ничего не надо. Он так недоволен, что вам ничего не надо. Он хочет, чтобы вам надо было. И когда будет делать, будет делать с таким удовольствием, как будто это вы ему делаете. Это вот та власть, которая сегодня Господь говорит каждому из нас. Но она приобретается жертвенностью, о чем сегодня кто-то говорил тоже. Видите, я нисколько не ухожу от тем, которые сегодня здесь звучали. Без жертвенности ничего не будет. Для того, чтобы над кем-то власть иметь, надо своим чем-то пожертвовать, и тогда будет власть. Это не та власть настоящая, которую люди боятся человека. Или не хотят с ним связываться. Говорит, сделаю я ему, лишь бы только он отвязался от меня. Это не та власть. Пусть Господь сегодня благословит нас. Ну и что читаю? Я же 100-й псалом не кончил еще. Но я его буду очень коротенько кончать. Для того, чтобы быть в непорочности. Когда же ты, говорит, придешь ко мне, этот путь непорочный? И вот что советует Давид? Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Кто-то однажды очень правильно сказал, кто научился жить по-христиански в своем доме со своими близкими и родными, тот кругом будет жить по-христиански. Самое трудное жить по-христиански в своем доме, где вы все друг о друге знаете, недостатки знаете, характер знаете, все знаете. И вы говорите, что это они не знают себя, какой ты. Они тебя вообще не слушали бы, как ты выходишь за кафедру. Это твое счастье, что я не рассказала, какой ты есть. И вообще ничего не было бы с тобой. И вот когда мы знаем друг о друге, какие проблемы у нас есть, живем по-христиански в любви. И Давид говорит, вот откуда начинаете все. Он сказал, буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Может быть, Давид имел в виду и царство, он же царем был. Вполне возможно, что он немножко другое понятие вложил в мой дом. Но когда я сегодня читаю, то я прежде всего имею мой дом. Это дом, где я живу. Это дом, откуда я ухожу. Это место, куда я прихожу. Может быть, с багажом каким-то, может быть, с неприятностями какими-то. И может быть, я здесь какой-то гнев не изолю. То на жену, на детей тогда меня тут это самое. Вот здесь Писание говорит, начинайте с собственного дома. Начинайте с собственного дома. Если не будет порядка в доме, трудно ожидать, что он будет где-то вне дома. Я представляю, сегодня брат собирается на служение, а жена его взяла да вывела из равновесия. Какой же у него слушатель уже будет тогда? Что ему говорить уже будет? Так же. Поете ли вы, или еще что-то? Ну что-то поранили вас. Ну что уже, сквозь слезы. Сквозь слезы это все делается. Помню, когда-то тоже приведу пример, это уже давний пример, когда один из братьев вышел вот так вот за кафедру, это было уже очень давно. Я его знаю, он сегодня жив, хороший брат, кстати. Ну и была одна из сестер, с которой истолкование было. И он вышел за кафедру и начал говорить на языках. А истолкования нету. Он после спрашивает, сестра, а что ты не истолковала, что через меня было? Она улыбнулась, говорит, а что я должна была истолковать? Что ты, говорит, когда выходил из дома, поссорился со своей женой, не попросил прощения и пришел. Это что я должна истолковать, что Дух Святой ходатайствует за тебя, что Бог тебя простит за то, что ты не прав перед Богом сегодня. И вот, это что я должна была истолковать? Он покраснел весь ног до головы, потому что же правда было.